«Тюлька называется», — гордо заявил Бобырь и, как ожерелье, поднял на руки вязки с рыбешками. «Ты бы еще поменьше купил», — буркнул недовольно Петро. «Самая мелкота. Кто же ее чистить будет?» «Для чего чистить?» — удивился Саша. «Не надо чистить. Так целиком ее едят. Гляди, мне в лавке показали». Наш каптенармус сорвал с нитки пару истекающих жиром рыбешек и послал их в рот. Пожевав немного, Саша, как фокусник, сперва раскрыл рот, а потом смело с головами и кожурой проглотил тюльки. «Еще аппендицитом чего доброго заболеешь», — сказал Петро. Больше всех болезней Маремуха почему-то боялся именно аппендицита. Даже косточку от вишни и то боялся проглотить. Но наглядный пример Бобыря заставил Петруся позабыть об угрожающей ему болезни. Он осторожно отщипнул с бечевочки одну рыбешку и принялся жевать ее. «Вкусная», — протянул Маремуха, — «и костей совсем не чувствуется. Комса это?» «Не комса, а тюлька», — солидно поправил Бобырь. «Тюлька, тюлька!» — передразнил я Сашу. «А ты бузы не принес случайно?» «Бутылки не было», — принимая мои слова всерьез, — сказал Саша. «А хочешь бузы, после ужина можно сходить. Тут за углом в киоске продается». «Послушай, Петрусь», — скомандовал я, — «скачи-ка вниз, принеси кипятку и миску от хозяйки. Надо брынзу парить». Пока мы расправлялись с тюлькой, мраморная брынза, отдав кипятку часть соли и горечи и пустив жирные круги, сделалась мягкой и очень приятной на вкус. Мы резали ее охотничьим ножом и ели, запивая чаем, в котором плавали распустившиеся чаинки. Поужинав, мы отнесли вниз посуду и долго мылись во дворе прямо у колодца. А потом освеженные, сытые, поднялись в свой мезонин и улеглись на высоких матрасах. Окно осталось открытым, на дворе уже потемнело, сквозь лохмотья проплывающих туч изредка проглядывал молодой месяц. Как только тучи освобождали месяц, в комнате становилось светлее. «Но вы слышите, хлопцы, как тут тихо!» — сказал, нарушая молчание, Петрус. «Ни выстрелов, ни свистков. Что значит граница далеко? На весь город, небось, два милиционера, да и те спят». «Агния Трофимовна!» Звенела внизу посудой, у нее на кухне шипел примус. Вероятно, она с вечера собирала для нас завтрак. «А мы дураки», — снова заговорил Петро. «Как поступили, Фабзавыч? Надо было по одной специальности идти. Гуртом бы теперь в одном цехе работали. Все веселее. А так разбредемся кто куда». И опять никто из нас Маремухе не ответил. Я понял, что и Бобырь, прикидывающийся храбрецом, думает о том, как-то он будет работать завтра. На дворе делалось все темнее и темнее, опять небо сплошь заволокло тучами, и месяц не проглядывал больше. Равномерный шум близких волн укачивал так, словно мы все еще ехали поездом. Возле машинки. «Вот, Науменко, тебе новый напарник», — сказал сменный мастер Сидорка, подводя меня к пожилому рабочему, который суетился в одиночку около двух формовочных машинок. Рабочий обернулся. Ему было уже лет за 50. Высокий, седой, в груботканой холщовой рубашке, с подрезанными до локтей рукавами, он удивленно посмотрел на Федорка. «Покажи ему, что и как», — сказал мастер, кивая на меня. «За обучение запишем тебе по-среднему». «Да помилуйте, Алексей Григорьевич, поставьте...» «Да кого другого?» — попытался возразить старик. Но сменный мастер, прерывая его, сразу замахал руками. «Надо, Науменко, ты старый формовщик и обязан смену учить!» С этими словами мастер скрылся за стеной пустых чугунных опок. Мы остались одни. Науменко разглядывал меня недоверчиво. Особой радости у него на лице не появилось. По всему было видно, что ему куда сподручнее формовать одному, чем возиться с учеником, да еще отвечать за его работу. Когда мастер отошел далеко, мой учитель, нисколько не стесняясь, смачно плюнул себе под ноги и сказал работающим за барьерчиком напротив него двум формовщикам: «Везет же мне грешному, то пьянчушку посылают на исправление, то молокососов надо обучать». Соседи засмеялись. Один из них худой и высокий, коротко подстриженный под нуль,